«Воскрешение святого Лазаря». Она находится под церковью Рождества Богородицы и построена также святой Евдокией. Замечательно, что церковь эта – единственный уцелевший до наших времен памятник русского зодчества XIV века, была не только упразднена, но и застроена со всех сторон каменными стенами наглухо до того, что даже все забыли о ней. Ничего не известно, почему и когда именно это случилось. Летописи молчат о церкви в продолжении 200 лет. В 1842 году при исправлении нижнего этажа терема отвалена была одна стена, за которой, к удивлению, нашли древние мрачные своды, поддерживаемые двумя толстыми столпами. Отделение алтаря с тремя узкими окнами в полукружии горнего места с престолом и жертвенником, сделанными из тяжеловесного кирпича. По повелению государя-императора Николая Павловича, храм был восстановлен в том самом виде, в каком он был сооружен за 450 лет. В церкви на стене арки находится древнее изображение ангела Божия с надписью «Ангел Господень трубит на землю». В одном из столпов этой церкви есть углубление в виде ниши для княжеского места. При постройке нынешнего императорского дворца под церковью в земле отрыты были человеческие кости, что доказывает, что эта церковь до построения Вознесенского монастыря была усыпальницей княгини-княжон, к теремам коих она примыкала. Двунадесяти апостолов. Примечание. При этой церкви учреждено монашествующее духовенство, а при Успенском, Архангельском, Благовещенском и других соборах Кремля – белое духовенство. Конец примечания. Церковь помещается во втором этаже синодального дома, находящегося против северной стены Успенского собора. Она устроена по повелению Петра I в 1723 году. В ней находится достойный внимания древний византийского стиля образ, двустворчатый складень, апостолов Петра и Павла в золотом окладе, присланный Петру от римского папы Климента. Замечательный еще А. Образ Спаса Нерукотворенного, который был написан на стене над бывшими патриаршими воротами. Во время перестройки кирпичи, на коих написан образ, упали с высоты, но лик Спасителя, написанный на них, чудесным образом сохранился и существует доселе. Б. Образ Черниговской Божией Матери. Список с подлинной чудотворной иконы, написанный в 17 столетии. И. В. Храмовая икона 12 апостолов. Над этой церковью была домовая патриаршая церковь святого апостола Филиппа с кельями патриарха. Там теперь патриаршая ризница.